Глава 14. Это были ужасные 4 дня. Во-первых, мне приходилось посещать занятия по различным магиям. Я ходила на огонь, землю, воду, а затем и на воздух. Предоставляемые перерывы между тренировками казались просто мизерными. Меня словно пытались запихнуть в рамки. Не было любимых прогулок, нормального изучения магии, даже общения с Софием. Занятия с Хортом не стали новинкой. Тот же день, те же девушки, такой же тролль. Вот только я больше не спрашивала у него совета, лишь играла роль неумехи, которой не по силам даже зажечь свечу. Девушки снова учились скручивать огненный шар. Меня же тянуло дать совет, чтобы облегчить их участь. Но нельзя было выдавать себя и раскрывать тайну. Зато посещение уроков других наставников оказались слегка поучительными. Особенно важной была для меня магия Земли, идущая сразу после Духа. Я старалась изо всех сил подружиться с новой стихией, но что-то снова сдерживало, не позволяло сделать шаг навстречу этому неприручённому зверю. Комочек Земли не поддавался, даже не дергался от моего пристального взгляда. После каждой новой попытки я лишь усмехалась, ведь с огнем тоже начинало именно с этого действия, и оно было неправильным. К каждой магии имелся свой уникальный подход, вот только наставники почему-то не спешили делиться им со мной. Во-вторых, Нетани напоминала о себе слишком часто. Стоило мне дойти до своей комнаты, как нечто липкое синего цвета вылилось на голову. Волосы, лицо, плечи полностью вымазались. Мы с Несси долгое время пытались отмыть эту гадость, но все оказалось тщетно. Зато помог Чичиканчик. Он рассказал, что от этой гадости можно избавиться только благодаря обдиранию. При контакте с водой она лишь затвердевала еще больше и уже становилась чуть ли не настоящей броней. В итоге мы с Анельей полночи освобождали меня от синего налета. Стоило бы ответить Нетани на этот выпад или обратиться к Ситамиту, но я понадеялась, что Дроу успокоится, остынет. Но нет. На второй вечер внутри моих туфель обнаружилось стекло. Если бы я случайно не уронила обувь на пол, то даже не заметила бы эту ловушку. Разбросанные осколки еще долго напоминали мне о подлости Нетани, поблескивая на свету. На следующий день я не забыла дождаться Асерми и рассказать свои пожелания по благоустройству комнаты, а затем предусмотрительно спрятала два платья в ванную комнату. Теперь мое намерение наведаться в кабинет Ситамита обрело смысл. Я даже поделилась своими страхами с Ишизой, присутствуя вместе с ней на занятии в тот день. Правда, вечером и затем утром Нетани не напомнила о себе. Она не разрезала платье, будто на самом деле успокоилась. Но мне не давало покоя одно событие, произошедшее в прошлом. Как раз в последний день перед испытанием я чуть не упала с обрыва, только благодаря корню дерева отделалась лишь кровоточащим носом. А в этот раз что-нибудь могло пойти не так. Удача не всегда смотрит в мою сторону. Поэтому я целый день провела с Линель, не отходя от нее ни на шаг. Лучше уж ходить рядом с подругой, чем подвергать себя опасности. Я ощущала себя маленьким хорьком, не способным ничего сделать. О произошедшем стоило рассказать сразу, а теперь жаловаться не имело смысла, как и мстить Нетани. Так бы я только разозлила притихшего в клетке зверя. Единственным верным решением стало попросту избегать Дроу и не терять бдительности. Зато второй Дроу сам исчез из поля зрения. Фолин лишь раз за 4 дня налетел на меня и отволок в сторону, подальше от посторонних глаз. «Али, ты в своем уме?» — начал он сразу с возмущения. Сперва я испугалась, но затем взяла себя в руки, оттолкнула его и сделала шаг назад. «С каких пор?» — и мне пришлось замолчать, ведь на этот вопрос все равно не ответят. «Али, все-таки такое сокращение имени звучит некрасиво». «Давай так», — натянуто улыбнулась я, окончательно совладав со всеми эмоциями. «Ты идешь своей дорогой, не лезешь в чужие дела и просто забываешь обо мне». После этого я развернулась и направилась в сторону озера. Возможно, стоило помириться, уладить конфликт, понять саму суть связи Фолина с Нетани, но это было выше моих сил. А что огорчало больше всего? Отсутствие Алекса. Я искала его на каждом перерыве. Сперва мне надо было просто поговорить, обсудить предыдущую нашу встречу, но затем появилось новое желание. Мне не хватало его присутствия, возможности прикоснуться, почувствовать то необычное тепло. 4 долгих дня без Алекса. Правда, я все-таки вспомнила, где в прошлый раз встретила его, поэтому на время оставила Линель одну, и побежала к больничному крылу. «Привет!» — радостно окликнула я Алекса. Мне не терпелось его обнять, ощутить прикосновение рук и просто подойти поближе. «О, Алессандро, рад тебя видеть!» Он невесомо коснулся губами моей щеки. «Извини, с удовольствием побыл бы с тобой хоть немного, но мне срочно надо идти». Алекс взялся за ручку двери, но не открыл ее. «Встретимся на следующей неделе. Постараюсь выделить полдня». «Да, хорошо». И я чуть было не кинулась ему на шею от радости, но вместо этого лишь улыбнулась. После ухода Алекса мое настроение еще долго оставалось приподнятым. Назойливая мелодия въелась в голову, и я постоянно ее напевала. Эту ночь я провела не одна. Несси была предупреждена заранее, а Дриада даже не удивилась моей затее поспать у нее в кресле. Правда, в итоге она настояла на том, чтобы я легла рядом. Подругу даже не интересовала истинная причина моего прихода, само желание ее обрадовало. Я хотела уберечь Линель от беды, поэтому и решила провести с ней остаток вечера и всю ночь. Зато наутро мы уже втроем с подругами отправились на арену, собираясь с духом и поддерживая друг друга перед предстоящим испытанием. Начался первый бой. Там, по знакомому мне сценарию, сражались Ветерок и Водичка. «Скоро приду», — шепнула я на ушко Линель и встала с места. Дриада кивнула, не отрываясь от происходящего в центре арены. Там снова творилось волшебство, притягивающее взор. А вот только у меня появилось более важное дело. Асерми спокойно сидел за столом, а возле его рук лежали карточки с именами. Я все время смотрела на них, аккуратно подходила к нему сзади, как заметила Фолина. «Что ты тут делаешь?» Я схватила его за рукав, не позволяя пойти дальше. «Не имеет значения», — буркнул Дроу, выдергивая руку, и тем самым толкая меня вперед. «Участницам здесь не место», — заметил нас Асерми. «Вот я то же самое говорю», — поддержал его Фолин, плавно перемещаясь к столу и незаметно для этого мужчины, притрагиваясь к карточкам. А тот подошел ко мне, хотя должен был не отходить от своего места, следить за ним, никого не подпускать. Вот только он не стал слушать мои возмущения и увел к трибунам. Я расстроилась, ведь не смогла предотвратить надвигающуюся беду. Скоро мне придется драться с Линель, проиграть ей и отправиться домой. Решение не изменилось, не посмею ее победить. Я быстро отыскала взглядом Дриаду, до сих пор увлеченно наблюдающую за боем на арене. В груди защемило. А ноги так и не сделали шаг на первую ступеньку, ведущую вверх, к нашему третьему ряду. По звукам за спиной я примерно представляла, что там происходит. Вдруг все затихли, собираясь услышать новые имена. «Алессандро и Морелия». «Что?» — обернулась я. Второй раз мне приходилось идти в центр арены в смешанных чувствах. Только теперь преобладало полное непонимание происходящего. Кто должен был быть изначально? Неужели Нетани? Тогда Фолину надо было просто перевернуть любую карточку, лишь бы защитить свою избранницу. Появилась противница. Дриада в фиолетовом платье вызвала лишь улыбку на моем лице. И хоть с духом мы плохо подружились, я все равно имела представление о некоторых возможностях этой магии. Огонек быстро затерялся где-то там, около сердца. Он на время затаился, пока его снова не позовут. Зеленушечка пробежалась по телу холодной волной. Былая растерянность сменилась спокойным предвкушением. Мне не терпелось посмотреть на способности этой Морелии. Первым ее заклинанием стала иллюзия. На арене появился мохнатый паук огромных размеров. Его длинные черные лапы в разы превышали тело. Некоторое время существо оставалось неподвижным, но вскоре встрепенулось и понеслось на меня, быстро сокращая расстояние. Я коротко вздохнул от испуга, когда пасть паука начала открываться непривычным для меня способом. Она разделилась на четыре части, показывая несколько рядов острых зубов со стекающими с них нитями вязкой слюны. Я дернулась, чтобы сделать шаг назад. Но вдруг иллюзия чуть замерцала, возвращая тем самым мне понимание происходящего. Паук увеличивал темп, грозно надвигался и перед самым носом превратился в обычную дымку, которая сразу же растворилась в воздухе. Смешок сам вырвался наружу. Его стоило бы сдержать, чтобы не злить лишний раз противницу. Я не собиралась пока нападать в ответ. Было интересно, что еще эта дриада может придумать. Вдруг на моей коже появились красные пятна. Они начали зудеть, увеличиваться в размерах, а затем и вовсе лопаться, вызывая отвращение. Преодолев неприятное ощущение, Я сосредоточилась и решила пойти на хитрость. Дух быстро отозвался на немой зов, и в этот же миг мое тело обволокла неугомонная дымка. След магии противницы стал отчетливо различим. Единственный действенный способ — просто оттолкнуть чужую дымку своей. Не знаю, почему захотелось сделать именно так. Возможно, сам дух подсказал. Шалость удалась, но о ней никто не должен был узнать, поэтому я быстро вернула свою зелененькую, не забывая пару раз почесать руки для достоверности. Морелия не стала долго отчаиваться из-за своей неудачи. Наверное, она подумала, что ее сглаз попросту оказался недейственным. Дриада подошла к белой черте и пристально на меня посмотрела. «Надо к ней подойти и ударить. Она заслужила. Да». Ненависть к противнице захлестнула меня с головой. Я посмотрела на свои руки и засомневалась в необходимости осуществления своих желаний. А стоит ли идти? Из ладони полилась поблескивающая зеленая дымка. Она потянулась к Морелии. Всего-то и надо было окутать ее в плотный кокон и притянуть к себе. Да и вместо пощечины лучше сделать ей больно холодком. Глаза дриады расширились. Она отступила от моей зеленушечки, но та дотронулась до ее тела, проникла внутрь и быстро обволокла снаружи. Я вытянула руку, начиная медленно притягивать Морелию к себе. «Зачем? Это ведь милая дриада. Она ничего мне не сделала». Теперь появилось другое желание — отпустить и забыть. Я встряхнула головой, ослабила хватку зеленушечки на ее теле и собралась возвращаться обратно к краю арены. «Победила Алессандра», — огласила Серми. И только теперь мне удалось полностью вернуть контроль над своими желаниями, мыслями, поступками. Словно я не хотела ударить, а затем забыть. Это Морелия на меня воздействовала. Я подошла к мостику, ведущему с арены на трибуну. И вдруг мне неистово захотелось ступить на него, пройти на свое место и сесть. Перед этим я собиралась именно так и поступить. Казалось, это желание снова навязано кем-то другим. Я подняла взгляд и наткнулась на пристально смотрящего на меня Фолина. Но уж нет, даже не подумаю послушаться. Я резко развернулась и пошла прочь с арены к своему любимому мосту, на ходу меняя зеленушечку на огонек. Вот только возле входа в сад снова появилось то же желание. На этот раз оно напугало. Фолин остался на судейской части трибуны, а рядом никого не оказалось. Но почему-то «хочу» гулким звоном переливалось в ушах. Я встряхнула головой, собралась сделать шаг вперед, но не смогла пойти наперекор своим навязчивым желаниям и все-таки развернулась. В груди ощущалось приятное тепло, как вдруг оно исчезло. Ни с того ни с сего защекотало в макушке. Дух сам стал активным. Он начал уговаривать меня пригнуться и отпрыгнуть в сторону. Но я растерялась, не поддалась. Меня ударили сзади по голове. Я резко открыла глаза, словно и не была только что в саду. Погружение в беспамятство словно и не происходило. Мне не удавалось рассмотреть помещение, в котором нахожусь, поэтому пришлось моргнуть пару раз. «Ага, очнулась!» — рядом раздался смешок. Нетани наклонилась, загораживая весь обзор. «Жаль, что ты нас так быстро покидаешь!» — ехидно проговорила она. Я дернулась к дроу навстречу, но не смогла двинуться. Неведомая сила потянула меня назад. Пол, стена, а затем и деревья не стали преградой. Очертания предметов пропали, остались лишь размытые пятна. Воздействие рунного заклинания. Стоило бы закрыть глаза и уши, как когда-то учил Алекс. Но на этот раз не появилось покалываний. Меня просто куда-то несло. Тело не разваливалось на мелкие составляющие. Здесь было нечто совершенно другое. Что-то упругое толкнуло меня в спину, а затем появилась кромешная тьма. «Где я?»